Глава четвертая. Не знаю, какую Аля съела таблетку, но бешеная пиздец вырывается и кричит, будто я ее насилую прям так, пока она болтается у меня на плече. Насиловать я ее не буду, но трахну хорошенько, чтобы потом о парне своем подумать не могла и звездочки ловила, а потом просила снова. Бабы все одинаковые. Им лишь бы бабки, член и оргазмы. Такова их сущность. «Мы, мужики, тоже не сахар. Один трах нужен. Но не только». «Еще один крик. Возьму свои слова назад». Угрожающе рычу, начиная раздражаться от ее воплей. «Подонок!» — шепчет, но успокаивается. Пыхтит там за спиной, бьет меня кулаками по спине. «Да, посильнее. С характером. Мне нравится. Ничего нового ты мне не сказала». Усмехаюсь, снова трогаю ее за попку. Ее тельце с шикарными формами напрягается. Чего это? Целуется, как девственница, ведет себя так же. Так еще и... «Аль! Аль!» Забавляюсь с ней. «А ты целка?» Перестает сопротивляться, обмакая у меня на плече. Чего? Неужели угадал? В ее возрасте остаться целкой? Надо быть мужиком. Даже зубрилые толстушки лет в 16 в кровати прыгали. Хотя сколько ей лет? Точно 18 есть, но черт. Я не считаю, что моя личная жизнь должна тебя заботить, кретин. Но если ты вдруг решил закрыть очередной гештальт и чпокнуть девчонку, ты ошибся, я не девственница. Разочарование. А еще у меня есть парень. Интересно, а трахались они под одеялом? «Да нахрен мне твой парень нужен!» Заладила с ним, задрала. Но хоть бы не орет, дает мне отнести ее в тихое место. Эта часть пляжа мало посещаема. Знаю, я тут каждый год участвую в соревнованиях. Да и вижу иногда. Местность для меня знакома, как мои 5 пальцев. И еще тут клево. Камни расположены так, что создают маленькую пещерку. Иногда сижу рядом с ней, курю, любуюсь морем. Ставлю девочку на песок. Напрягаюсь, когда острые соски утыкаются в плечо. Возбудилась, что ли? Не могу не улыбнуться. Аля быстро отходит от меня, поправляет купальник и прикрывается руками. «Тебе чего надо?» — шипит, словно змея. «Эго свое потешить? Девчонку зажать? Или потр...» Останавливается и рот ладонью чуть не прикрывает. «Потрахаться?» — договариваю за нее, улыбаясь. «Мне что? Дочь священника попалась. Матом не ругаюсь, не курю, не пью. А до свадьбы в кровать с парнем не ложусь?» «Да!» — вспыхивает. «Если чешется, иди к проституткам!» «Мне проститутки не нужны. Зачем мне платить, если они передо мной штабелями падают? А вот извинения...» «Какие извинения?» Искренне недоумевает, часто моргая. Вот-вот на ресницах своих улетит. «А кто мне ром в лицо плеснул, а? Я мог остаться без глаз, а у меня соревнования. За страну нашу выступаю. Вижу, что стыдно». Взгляд неловко опускается. Несколько секунд, и Аля меняется в лице. Поджимает губки, взмахивает ресницами и впивается когтями в свои ладони, что несколько минут назад царапали мне спину. «Отлично! Боевые ранения с кошкой. Минус ладонь, минус спина. И там печет не по-детски. Смотрю на ладонь, крови не так много. Выживу». «Вы моего парня чуть не убили!» — выпаливает грозно. «Не убили же!» — пожимаю плечами. «Да вы...» — делает шаг вперед. «Что сделает? Замахнется? Ударит? Пусть попробует. Я бить в ответ не буду, но хорошенько отшлепаю по этому аппетитному заду». Смотрю на коротконожку, подлетает ко мне. И вдруг пролетает мимо. Она убегает. «Я что, на тирана похож?» Быстро догоняю ее. Ловлю за талию и притягиваю к себе. «Бегаешь ты хреново!» Смеюсь, ощущая жар ее тела рядом с собой. «Чего ты так?» «Вижу же, что хочешь. Мурашки по спине от моих прикосновений. И соски через купальник торчат. Боишься перестать быть святой? Или спалиться?» «Не бойся. Парню ничего не скажу. Извинись как следует, и мы разойдемся. Пока не сделаешь этого, преследовать не перестану. Это не входит в мои планы. Делать мне больше нечего. Но припугнуть стоит». Я бы давно утопил ее в море, исполнив свое обещание. Но не так просто. Я же сказал, что исполню задуманное. Поимею эту девочку. Это можно сделать сейчас, но я не насильник. А вот совращать люблю. И теперь я хочу жутко эту девочку испортить, чтобы, имея парня, целовалась со мной, стонала и текла. Хорошие девочки часто становятся плохими. И я люблю им в этом помогать. Во-первых, пихается. Здесь холодно, поэтому у меня. И правда. Уже совсем стемнело. Ветер разыгрался, и тучи набежали, и все за какие-то 20 минут. Да, погода здесь иногда непредсказуема. Вроде шторм, по прогнозам. Черт с ним, с этим штормом. И на ветер этот наплевать. Во-вторых, я разворачиваю ее к себе, прерывая ее монолог. Грудью утыкается в мой торс. Блять. Член дергается в плавках. Мой друг без стеснения утыкается в девочку. У той глаза округляются. Смущается, обескуражена и даже говорить не может. Я не изменщица.